Глава 541. Схватка. После слов патриарха Хуяня выражение лица Мэнхао не изменилось. Таков был его характер. Чем больше он желал смерти человеку, тем более немногословным был. Из вопроса патриарха Хуяня нетрудно было догадаться, что он явно понял, что произошло на самом деле. «Какой смысл без толку болтать?» – холодно сказал Мэнхао. «Хочешь биться? Я в твоем распоряжении!» Он выставил перед собой руку, на его ладони тут же материализовалось дьявольское копье. Как следует замахнувшись, он бросил его вперед. Копье со свистом помчалось к цели, выпуская на ходу клокочущий черный туман. В тумане жадно скалилось множество лиц. Каким-то неясным образом туман начал принимать форму исполинской головы, принадлежащей дьявольскому конструкту. Дьявольское копье полностью высвободило чудовищную мощь демонического оружия «Заброшенный курган», а его полет сопровождал протяжный гул. Мощь этого оружия никак не была связана с культивацией самого Мэнхао, сила копья была полностью самодостаточной. Но она по-прежнему являлась лишь крупицей дьявольского конструкта, который даже рядом не стоял с настоящим демоническим оружием «Заброшенный курган». Хотя этой мощи все равно хватало, чтобы без труда уничтожить любого практика стадии зарождения души. А вот насчет людей на стадии отсечения души, Мэнхао был уже не так уверен. Поэтому он решил воспользоваться шансом и опробовать его на клоне патриарха. «Область!» – спокойно произнес патриарх Хуянь, словно не заметив копья. Рукой он указал на место перед собой, как вдруг все в радиусе 300 метров превратилось в область его сферы. Эта божественная способность практически не отличалась от закона природы. Такими магическими способностями обладали только люди на стадии отсечения души. Область была не очень большой, всего 300 метров в диаметре, но мир в ней полностью принадлежал патриарху. В этом мире патриарх Хуянь обладал абсолютной властью. Ни божественные способности, ни магические техники не смогут пробить область и навредить ему. Именно это и отделяло стадию зарождения души от отсечения души. На стадии отсечения души божественные способности становились законами природы. В радиусе 300-метровой области внешне ничего не изменилось, но Мэнхао сразу почувствовал, что патриарх Хуянь превратил это место в свой собственный мир. Прогремел взрыв, когда дьявольское копье влетело в область, оно было мгновенно повержено и обращено в черный туман. Туман начал расползаться в стороны, словно пытался накрыть всю территорию области, но Мэнхао сразу понял, что на самом деле он просто пытался выстоять против окружающего его странного мира. Такая грозная мощь, такое использование законов природы – Мэнхао еще никогда не доводилось столкнуться лицом к лицу с могуществом стадии отсечения души. Патриарх-покровитель выбрал сражению стыдливое бегство. В городе Святого Снега он бился вместе с наследием Аквиларии. Неподалеку от Черных Врат своевременно вмешалась Джисян. Впервые в жизни Мэнхао сражался с практиком стадии отсечения души без посторонней помощи. «Детские игры!» – прокомментировал патриарх Хуянь. Он двинулся вперед. Отчего сила давления на окружающее пространство возросла, он не атаковал, он просто шел вперед. При этом 300-метровая область двигалась вместе с ним, туман дьявольского копья, казалось, был полностью подавлен пространством вокруг него. С гулом он начал вновь стягиваться к одной точке, множество лиц втянулись внутрь, превратившись в голову дьявольского конструкта. Выглядел он предельно серьезно. Под давящим гнетом он с воем начал отступать, при этом он рассеивался, словно в любое мгновение мог быть полностью уничтожен. Когда патриарх Хуянь оказался достаточно близко, дьявольский конструкт неожиданно начал действовать. Из него во все стороны ударил демонический ци, волны которого начали противостоять области патриарха, что и позволило копью сбежать. Со свистом оно вернулось к Мэнхао. После короткой схватки черный туман стал совсем бледным, будто находясь на грани полного исчезновения. Мэнхао мрачно убрал его. К этому моменту патриарх Хуянь находился всего в 300 метров от Мэнхао. Мэнхао был вынужден попятиться. Даже на расстоянии в 300 метров он отчетливо ощущал пугающую мощь эксперта стадии отсечения души. «Не стоит бояться», – спокойно сказал патриарх Хуянь Мэнхао. «Я понимаю, как работает карма. Если хочешь винить кого-то, вини несправедливость судьбы». Мастиф неожиданно вскинул голову и взвыл. От этого звука задрожало все вокруг, а потом он трансформировался в ауру стадии отсечения души. С появлением ауры патриарх Хуянь нахмурился и серьезно посмотрел на мастифа. Глаза пса засияли рубиновым светом, и он немедленно вошел в 300-метровую область патриарха Хуяня. С появлением в ней пса область начала подрагивать и искажаться. Мастиф зарычал, выпустив из своего тела волны красной энергии. Начав расходиться в разные стороны, она вошла в контакт с областью патриарха Хуяня. Тот побледнел, как только почувствовал, что вся кровь в его теле неожиданно начала течь в обратную сторону. Несмотря на это, его глаза вспыхнули недобрым светом. Все это время он без остановки двигался только вперед. Он смерил мастифа взглядом и медленно произнес: «Короткий контакт с ним стоил мне 10% моей эссенции крови. Этот бессмертный зверь неплох. Он явно обрел просветление из наследия стадии отсечения души, но не от самого отсечения души. И все же, такую неумирающую волю редко где встретишь». По телу мастифа пробежала дрожь, а самого его оттолкнуло на несколько метров назад. Он угрожающе зарычал, не сводя глаз с патриарха Хуяня. Сфера кровавого мастифа была именно такой, как ее описал патриарх Хуянь. Пес обрел ее из наследия, а не в результате самостоятельного просветления. Тем не менее, наследие сферы кровавого бессмертного было совсем непростым. Оно воплощало неумирающую волю. Первое отсечение было отсечением крови. Вся кровь в теле отсечена. Кровь символизирует жизнь. Поэтому отсечение крови равнялось отсечению жизни. Жизнь без крови создавал эту неумирающую сферу, которая влияла на природные законы, создавая мир, где кровь была под запретом. Как только началось невидимое глазу противостояние кровавого мастифа и патриарха Хуяня, глаза Мэнхао заблестели. Оценив силу патриарха, он теперь примерно представлял разницу между ним и стадией отсечения души. «Я могу сражаться!» — мысленно заключил Мэнхао. Он сделал два шага вперед. Во время этих двух шагов его тело затопил гул перехода на вторую жизнь. В его теле расцвела сила сразу двух зарожденных душ великой завершенности. Его тело стало выше, плечи шире. Он сделал третий шаг и тут же перешел на третью душу техники семи жизней трансформации души. Комбинация трех жизней взорвалась в его теле боевой мощью четырех зарожденных душ великой завершенности. Он стал еще выше и сильнее. «Даже если у тебя есть способы временно стать сильнее», — невозмутимо сказал патриарх Хуянь, — «ты все равно слишком много о себе возомнил». Взмахом руки он послал волны искажающейся области в мастифа. Пёс зарычал и ответил алым свечением своего тела. Он тоже сотворил область, хотя ее радиус был всего 250 метров. Сражения между практиками стадии отсечения души отличались от битв на стадии зарождения души. У всех практиков стадии отсечения души имелись области миры. Не сломав область, невозможно было навредить практику стадии отсечения души. Область мастифа и патриарха Хуяня вступили в противоборство. Ветер вокруг Мэнхао усиливался, как и его аура. Он сделал четвертый шаг вперед. Это послужило сигналом к объединению четырех зарожденных душ. С хрустом Мэнхао стал выше и крепче. Аура ученого полностью пропала. На ее место пришла зловещая аура бессмертного дьявола. Внутри его тела взорвалась мощь сразу восьми зарожденных душ. Такая боевая мощь заставила ветер вокруг превратиться в ураган, центром которого был Мэнхао. Полы его халата хлопали на ветру, а глаза сияли слепящим светом. Сейчас даже патриарх Хуянь изменился в лице при виде такой мощи. Ему еще не доводилось сталкиваться с практиками стадии зарождения души, обладающими такой же силой, как Мэнхао. Такое могущество позволяло Мэнхао смести любого человека на стадии зарождения души. «Ты нашел действительно превосходную магию для временного усиления», — сказал он задумчиво. В этот момент Мэнхао сделал пятый шаг, не сводя при этом глаз с патриарха Хуяня. Последним шагом он вошел в 300-метровую область патриарха Хуяня. На Мэнхао тотчас обрушилось невероятное давление области. Создавалось ощущение, будто на него обрушилась огромная гора. Под этим давлением из тела Мэнхао раздался гул, когда пять цветов объединились в пятую жизнь. С пятой жизнью пришла боевая мощь 16 зарожденных душ великой завершенности. Как только эта взрывная мощь схлестнулась с чудовищным давлением области патриарха, воздух в ней начал покрываться рябью. Произошедшее глубоко потрясло патриарха Хуяня. 300-метровая область могла заставить склонить головы любого практика стадии зарождения души, даже людей на великой завершенности. Стоило патриарху Хуяню только пожелать, как область могла разорвать на куски любого смельчака, вздумавшего ему противостоять. Вот только Манхао использовал какую-то неведомую технику, чтобы получить монструозную силу, способную противостоять его области. «Нельзя оставить его в живых», — мысленно решил патриарх Хуянь. «С культивацией великой завершенности зарождения души он уже обладает такой невероятной мощью. Если он отсечет душу...» Только сейчас он начал воспринимать ситуацию всерьез. Его жажда убийства резко усилилась. Холодно хмыкнув, он отогнал часть 300-метровой области, которая сражалась с кровавым мастифом, и обрушил ее на Мэнхао. «Ты ведь уже на пределе, не так ли? Перед человеком на стадии отсечения души сила твоей зарожденной души не опаснее комариного укуса!» Когда патриарх Хуянь послал дополнительную порцию области на Мэнхао, тот лишь стиснул зубы. По его телу пробежала дрожь, а в глазах вспыхнул холодный свет. «Шестая жизнь!» «Хрусть!» Шесть цветов объединились вместе. Манхао стал выше и еще сильнее стал походить на бессмертного дьявола. Его неописуемая аура рванула вверх. Теперь он обладал культивацией, равной 32 зарожденным душам великой завершенности. Мир культивации еще никогда не видел такой уровень силы на стадии зарождения души.